эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей студии виртуальной находится Владимир Вороной, психолог-вдохновитель, корпоративный психолог, коуч, бизнесмен, основатель тренингового центра. Ведет эфир сегодня Алексей Орлов, а помогаю вести эфир я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам нашего сегодняшнего эфира. И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Ахиллес Персей, Спартак, герои». Вот такое интересное название. И я передаю микрофончик Алексею для ведения эфира. Алексей. Благодарю за приветствие, за начало. Ну, на мой взгляд, мне кажется, надо бы нам как-то это определиться. Вот Народно-славянское радио. Мы ратуем за то, чтобы звучали наши родные слова. А здесь опять звучит коуч, опять там что-то такое. Может быть, мы переведем эти слова на русский язык, там коуч, кто такой, там и так далее, тому подобное. Что-то уж живем на русской земле, говорим по-русски, давайте и слова подбирать те, которые по-русски. Я понимаю, где-нибудь там в Америке, может, там за границей, эти слова нормальны для них. Но вот мне как-то вот честно, немножечко коробит. Это первое, да. И потом уже, когда мы немножечко вот это дело так вот развернем, мы уже приступим ко второй части нашего марлезонского балета, уже к разбору вот этих самых героев, которые здесь были заявлены. Персей, Спартак и Ахиллес. Итак, Владимир, вот что означают эти слова, которые Алексей так гордо произнес? Ну, допустим, я тоже сам коуч не очень люблю. Вообще, на самом деле, это больше как мотиватор, да, и регулятор, как человек себя позиционирует. Есть вопросы, ну, наверное, да, там, я даже не знаю, больше учитель в переводе это на русский. А так проще, на самом деле, слово коуч, тренер, назовем на русском языке слово тренер. Вот четко это речь ставит, четко держаться за мотивацию, ну, мотивировать человека, обучать его, то, что по запросу. Обычно тренер, в кавычках, да, не будем произносить это английское слово, оно дает возможность человеку на узкие вопросы подготовиться, и тренер со стороны смотрит, правильно ли он выполняет те или иные задачи, как олимпийцы, идет ли в нужном направлении, может ли он выполнить те задачи по тому запросу, который он задавал. Ну, примерно так, в двух словах. Вдохновение не надо. Угу. Что такое вдохновение? Да? То есть, когда мы понимаем, что у человека внутри выгорание, да, любое на работе выгорание является таким огонек погас. Да, и чтобы этот огонек не гас, да, вдохновение. То есть мы даем возможности. То есть это интересные хобби. То есть смотрим, как человек, то есть как он может реализовываться в разных вопросах. И когда он на работу приходит с удовольствием, да, то есть мы добавляем такой дофамин в его обыденную жизнь. Это вот это касаемо вдохновителя. А тренер – это уже больше вот именно погонять, объяснить, втолковать, разъяснить простым языком, а не научным, что человек делает, когда работает. Это так. Ну, и вдох нового, да, вдохновитель, вдох нового. Что-то такое новое, что человека сподвигнет на какие-то новые дела. Да, это именно впрыск. Да, когда мы мотивируемся, почему нужно не хобби, вот слово хобби тоже давайте так и уберем, а именно мы находим что-то новое, чтобы работали нейронные сети, работал мозг, чтобы человек включался на новые такие для себя такие вещи, как вот внутренние. Ему нужно приложить новые усилия для мозга, для тела. Вот здесь как раз вдохновление, потому что если мозг заработал, а тело пассивное на диване, газетку прочитал, тоже вроде заработало. Что прочитал, непонятно. Да, то есть нет, здесь как раз это двигаем тело, вдох, на вдохе мы начинаем что-то делать, производить. И это на самом деле такое, да, это вдохновение, это именно про это. Ну, а бизнес, слово убираем, деловой человек, просто человек дело, да, то есть деловой человек, бизнес – это дело. Все, больше, Алексей, пожалуйста, в следующий раз. Деловой человек, вдохновитель и тренер. Все. А что тренируем? У нас есть олимпийцы, этот самый наш друг, Олег, огромный ему пример, так что можем теперь вернуться к мифологии. Ну да, да, да. Итак, тренер, наставник, который вдохновляет, направляет и двигает. Хорошо, идем дальше. Теперь вот уже по сути нашего вопроса. Когда мы читаем какую-то мифологию, Ахиллес, ну, такой прекрасный воин, непобедимый, спалился на глупости, да? Чпокс там, пробили ему его пяту, Ахиллес вот место, и все, и беда, и кончился. Оказалось, все так хорошо начиналось, да? Персей, ну, вообще тоже все здорово, отлично, победитель. Спартак, ну, вообще, Спартак, кто только вот в детстве не представлялся из мальчиков Спартаком, вот таким вот предводителем угнетенных, который поднялся для того, чтобы освободить людей, мир и счастье принести, от рабовладельческого строя избавиться. И у всех, вот, ну, не знаю, не у всех, у большинства с детства это герои. А вот приходит такой вот Владимир Николаевич, говорит, ха-ха, герои, да сопляки они вообще, эти самые, это и Ахиллес, и Персей, Спартак, и лохи в маминой кофте. Сейчас мы возьмем и их опустим, и разберем, чтобы вы поняли, на кого на самом деле надо равняться. Итак, чем же тебе не нравятся вот эти самые великолепнейшие исторические и мифологические персонажи? Нет, слово «не нравится», наверное, здесь не подходит у нас. Мы говорим о том, что эти герои, мы смотрим на них на психологический портрет. То есть, если здесь мы правильно разбираем, да, давайте поймем, как вообще воспитывался, если мы уже начали с Ахиллеса, то как он воспитывался? Да, он воспитывался Герой, богиней, да, то есть Зевса он вообще практически там отца не видел никогда, там и своих богов, да, а Гера как раз давлела, что у тебя есть четкое понимание, у тебя есть миссия, ты вырастешь, ты войдешь в легенду, ты станешь человеком там, да, а тебе будут слагать песни, ты великий воин, вот если ты пойдешь на Трою, ты там погибнешь, но да, детей у тебя не будет, а тебе будут помнить в веках. Да? То есть это такой мотиватор, гипнотизер именно Гера, который говорил о том, что выполнять и что делать. Как вот, например, в отличие от того же Персея, то есть влияние, мы здесь рассматриваем психологический портрет. Они нравятся, и пусть не нравятся многие, кто-то берет с этого пример. Вопрос в том, что мы говорим о том, что нам в нашей жизни встречаются, да, именно маменькины, такие сыночки, да, которых мама всю свою жизнь там, да, допекала, пойди туда, сделай это и все остальное. И вот если мам нет, то этого героя как такового нет. Он дальше двигаться не хочет, состояние он сделать свое не хочет, и мотивации у него к жизни ноль минус бесконечность. Вот здесь как раз воспитание именно мамино воспитание, мы говорим о психологическом портрете, да. И на самом деле, когда человек сконцентрирован в одной точке, понимает, что он там воин и все остальное, да, опять же, если он так воспитан мамой, мы же говорим о портрете, но давайте посмотрим, когда к нему Агамемнон царь прибегает, смотри, 1000 воинов стоит, ты можешь спасти 1000 воинов, там, подравшись с одним самым сильным, показать свою непобедимость, и как бы ты будешь такой классный, спасешь 1000 жизней. Но на самом-то деле разбитая Греция на острова, то есть им нужно было кровосмешение, движение, то есть они приходили, грабили и продолжали. Ничего к доброму там, спасению жизни это не дало. Там велась партизанская война после этого, то есть даже если ключи от города отдавали царю Агамемнону, то все это происходило варварство, насилие и драки. То есть вот, но смотрите, уже наученный Герой и домотивированный мамой такой, да, там, богиней, что тебе это необходимо. Где он жил? На острове, да, поймем. Он отдален от всех, он воспитывается сам, там, бегает, там, с кентаврами общается, да, там, стреляет из лука, постоянно дерется на мечах, к нему приезжают разные учителя, с кем он воюет. На самом деле от социума оторванный человек. Вот вам влияние мамы. И мы на сегодняшний момент можем посмотреть, что прекрасный человек, хорошо работает, выполняет шикарную работу, то есть он там не воин, а даже и воины есть сегодня, там очень много визар, которые научились в тонкости своей выполнять свою работу, а то да я. Но за рамки вот этого выйти не могут. Вот мы говорим о психологическом портрете, который не позволяет человеку, да, вместо того, чтобы брать развитие и двигаться. Он неплохой Ахиллес, да, но что разрушило его карьеру, да, там пришли на Трою, да, мы же все знаем про троянского коня, это он все придумал, там поставил, он же вошел на этом коне, там побил прошу прощения, побил всех там внутри троянцев, да, там охрану снял и начал завоевание Трои. Да, но вопрос-то в том, что к этому моменту он уже был влюблен в царскую дочь. Да, то есть разрыв шаблона. А ведь он был не приучен к этому. Да? Опять же, мы берем психологический портрет воспитанного мамой мальчика. У него нет понятия, как строить отношения. Да? И когда у царя Трои, как бы, он взял в плен, разрушив замок Геры своей матери, да, где как раз она была. Что получилось в результате? В результате получается то, что он влюбляется. Она начинает ему быть непокорна. Она его перестает там объяснять, отдавать ему вот это вот покорство. То есть рассказывает о том, что ты не прав, что ты пришел сюда как завоеватель, что земля там Трои вечно благоухает. И самая одна из самых богатых. Мы же знаем, что Трою грабили 25 лет и так и не разграбили до конца. То есть это потрясающее было такое царство, где... Ну, считайте, как в конце концов там был рай на земле, в кавычках, да. Но вопрос не как раз в том, что Ахиллесу это и не надо было. То есть под давлением, да, богини Геры, воспитание, да, и опять же, он говорил, что я никому не служу. Ну, а царь Агамемнон считал, что раз ты на греческой земле, ты воин, ты служишь царю. То есть этот конфликт интересов тоже имеет, да, то есть мы идем в отрицание, но тем не менее без дела мы сидеть не можем, да. Как бы он ни хотел, как бы он ни валялся там среди дев, там, да, вдали даже от воинских полей, за ним присылали, он все равно одевал эти латы. И смотрите, да, такие люди очень подвергнуты влиянием именно смотивированной, да, аргументированной и очень мягкой подачи. Да, что заговорил царь Агамемнон? Ты великий воин, спаси тысячу жизней. Да? То есть, он такой, да, это кто, если не ты, Ахиллес, да, там спасет греческие жизни. Вы понимаете, да? То есть ты постоянно находишься под определенным внушением, пойди сделай. Да? Почему мы взяли... Точно так же Персей, он говорит, я рыбак, я не хочу, там, я воспитываю сына, к примеру, да? Я там не хочу ничего, чтобы сын знал там оружие и войну. В результате что? Кроме тебя никто не спасет. Все, иди, и вот тебе подчиняется там Пегас, и только ты можешь в той или иной ситуации, да, взять и двинуться, да, там, и создать, или там победить, и все остальное. То есть подталкивает. Опять же, кто? Да, его воспитывал, да, переодетый, то есть не отец, а как бы дедушка, это его бог, да, то есть не было понятия отца и все. Была больная мама, которую он защищал. Кто воспитывал Персея? То есть мама и непонятный старик, который периодически появлялся переодетый и рассказывал, что оружие ты должен знать, я тебя там научу как бы владеть мечом и всем остальным. Опять влияние чего? Мамина, да, защищает там жизнь, защищает себя, и все у тебя как бы пойдет хорошо. И рыбач, да, то есть, ну, мирная. Но опять же, да, то есть, понимая, что она родила его от Бога, она это прекрасно понимала, она говорила, что судьба у тебя, Персей, опять же, влияние не такая, как ты думаешь, и все будет не так. То есть, смотрите, программа закладывается очень четко. И материнская программа, она имеет вот место быть. Да? Вот у нас единственный выпился Спартак, но у него была жена, которая говорила, все, пойдешь отслужишь, расширим владения. Ее мотивация была жить лучше для того, чтобы расширить собственные владения. Да? То есть и он пошел воевать, на что он ушел, и больше они как бы и не виделись, да, до его момента смерти. Итак, вернемся к Ахиллесу. Божественная мама, назовем так, да, то есть влияние мамы на героя, которого мы видим. На самом деле, больше-меньше это одержимые личности, да, тем, что они овладели, делают совершенство. На самом деле, да, мы ни одной легенды не прочитаем про Ахиллеса, который схватил меч и сказал, там, да, там, Афины, Корфу, за мной, и мы пойдем завоевывать мир. Нет. Ему это не интересно, он себе спокойно наслаждается всем тем, что ему предоставлено. Да? И единственное, что он реагирует, когда все там, да, Гера ему в ухе выжит, это нужная война, тебе нужно победить. ты войдешь в легенду, ты обязательно станешь мифом, или ты останешься вот на острове, женишься на землянке, на гречанке, у тебя будут дети. Да? То есть, смотрите, да? То есть, наши первые инстинкты и поведение богов. То есть, как оно прикольно. То есть, он говорит, что, ребята, раз вы там сидите, у вас мирно, трое богаты, в Афине все хорошо, начинается, да, то есть, такое подначивание, что надо развиваться. Что делается? В Афинах происходит на островах там нескольких, засуха и виноград. Что делает? Собирает Агамемнон, говорит, надо на войну, потому что нашим грекам, нашим островам нечего есть, да. Где вот это участие именно богов? То есть он приходит на следующий остров, забирает все эти виноделия, то есть идет такой обмен, ни мирного, ничего, ни хорошего, ничего не показывает. То есть просветление происходит только в том случае, когда кроме царя Агамемнона, который понимает, что ему нужно себя прославить, раз он завоевал один остров, он хочет объединить все острова. Есть, то есть завоевать, даже не объединить, а завоевать и стать единым царем. Да? И благодаря воинственному недалекому брату своему младшему, да, которого он бросал на все воинские сражения, причем здесь он был очень хорошим, мудрым полководцем. Смотрите, воспитанный мамой Ахиллес очень четко подвластен движением другого влиятельного мужчины. Да? Он говорит, ты служишь мне, он говорит, я не служу тебе, но тем не менее убивал он, да, за царя Агамемнона и за все остальные вещи. Да? А портрете это влияние, плохое или хорошее, влияние мам. Да, и как мама на самом деле, то есть давлеет, и что она хочет от ребенка. Смотрите, Гере нужно было, чтобы он вошел в легенды. Да? Агамемнону, царю, ему нужно было, чтобы обязательно Ахиллес участвовал, потому что он ему приносил победы. Он говорил, дайте мне Ахиллеса сожжение, все, наша победа будет гарантирована. Да? Прекрасно. Да? То есть, а где сам Ахиллес? Покажите мне его единственный подвиг, где он сам. Вот единственный подвиг в Трое, то есть, который привел его к смерти, когда он пошел за своей любимой. То есть за царем, за дочерью этого самого царя Трои. Все. Это единственное, когда он там попытался ее защитить, потому что уже ворвались войска Агамемнона, да, то есть начались пожары, убивать мирных граждан, и он решил защитить свою любовь. И смотрите, любовь-то началась тогда, когда Ахиллес, да, там теряет младшего племянника брата вот, в войне, то есть он разорен, то есть ему уже эта боль принесла, да, то есть он учил его там, чтобы он стал своим преемником, но он его теряет, да, то есть убивается. Он теряет женщину, которая хочет вернуться в Трою, она хочет проводить время с семьей, то есть похоронить своего там брата убитого же Ахиллеса. То есть на самом деле у него проявляется боль. Но опять его мотиватором является женщина, да, то есть вот посмотрите. То есть он бросает своего царя, ему уже неинтересно завоевывать, грабить Трою, да. То есть какая легенда у Ахиллеса, что он завоеватель Трои. На самом деле с разбитым сердцем мужик попал, причем убил. Кто убивает именно, его кто? Убивает брат, младший брат, то есть его девушка. Вот что происходит в этой ситуации. На минуточку представьте себе, как завязывается сюжет. И первое, что на самом деле, она же его и селит, Ахиллеса, на остров. Она не селит его, чтобы он в социуме воспитывался, чтобы у него была какая-то любовь, что-то было интересное. Нет, такого нет. Вот вам влияние. Мы говорим о портретах. Не значит, что они мне не нравятся. Вопрос в том, как они себя ведут. И если мы на самом деле оглянемся в социум, в свое ближайшее окружение, есть. Вот если мужчина воспитывался чисто мамой, очень много, я не всех. Да, мы никого ни под одну планочку не подводим, не дай Боже. Мы как раз не про Круст, который всех мерил по себе, да. А именно мы говорим о большинстве, потому что есть статистика, да. То есть они замотивированы не своими мыслями, да. Вот как раз запрограммированы вот этой безусловной материнской любовью. И как обычно все их мечты, то есть вот эта вот целеустремленность, она навязана мамой. Вот так воспитаны женщины, да. То есть вот они такие. То есть на самом деле... Как правило, в таком ключе, то есть мысли самого мужчины спросить, а ты что сам-то хотел? Ну, замени там, да, этот меч на плуг, И, может быть, он бы самым был бы лучшим виноделом. И тоже бы вошел бы в историю, согласитесь. Может быть такое? Как считаете, Алексей? Да считать-то я могу по-разному. Вот из твоих слов-то получается опять все бабы, ну, это... Все проблемы из-за них. Как ни крути, она взяла его для того, чтобы там на Олимпе что-то кому-то доказать, взяла своего вот этого, посадила вот туда-то, и потом его в тем используется. Хотя, если мы внимательно читаем, она же ему так вот честно карты-то раскрывает, говорит, ну, у тебя два выбора есть. Ты можешь вот прожить счастливую жизнь, ты станешь любимым мужем, у тебя будут дети, у тебя будет все хорошо. Ну, умрешь, как все умирают. Либо ты очень ярко проживешь, подвиг совершишь, и тебя будут помнить в веках. Ну, в общем-то, она не ошиблась, судя по всему. Мы-то про него сейчас говорим. Но она же, зараза, вот это все подготовила. Она же вот так все устроила. А если бы дала возможность ему развиваться в человеческом обществе, где вот мужчины также могли ему что-то рассказать, показать, может быть, он был бы и героем одновременно, и о нем бы говорили, да еще бы он как и личность состоялся, самостоятельная личность имеется в виду, а не тот, который подчиняется, ну, под манипуляцией вот этого самого хитрющего императора-царя, да, всея Греции, и все время подстраивается под женщин. Вот, может быть, если бы он был в социуме, он бы себя прославил бы еще и в каком-то другом направлении. Может быть. Но вопрос тоже вы. Вот смотрите, как вы говорите. Смотрите, вы же тоже изменили интонацию. Ты можешь прожить жизнь, там, родить детей, там, ходить с плугом, или ты станешь героем. Вот смотрите, как классно мотивация. То есть, когда у мужчины, да, то есть ему говорят, что у тебя там отец Бог, да, и все остальное, ты здесь находишься для миссии, то есть самооценка и вот эта вот критичность, да, точки, вот бифуркация, когда человек не хочет возвращаться, а согласен с собственной миссией, а не мотивулятор, это четкий мотиватор и указатель, куда тебе надо идти. Вот вы говорите, она дала право выбора. Нет, она рассказала, что у тебя будет. Якобы как богиня, она все это знает, и она знает, что у него будет. Но у тебя не есть выбор, у тебя есть выбор, но ты лучше стань героем. То есть на самом деле ей выгодно, она видит, да, то есть реализация. Гера же постоянно находилась в конфликте, интригах и все. Если мы возьмем женский характер, да, там у нас он не заявлен в эфире, но давайте чуть разберем Геру, да. Постоянные измены Зевса, издевательства над ней, она вечно нервничает, да. То есть он туда сбежал, непонятно. А вторая ситуация... подмешала яд жене Геракла. Обязательно, потому что, ну как, а как этот Геракл жил? Ну, вот Геракл так и жил, то есть ему все было. Как это так? Вот, да, там, сын богов там лежит, валяется, жену дали, детей родил, вторым принцем считается, ничего не делает, там, придушил льва и счастлив. Да, еще и подарил эту победу брату, вообще нигде никак не проявляется. Кто вмешивается? Опять наша дорогая Гера, она такая, я вам сейчас не покажу, что это вы тут наслаждаетесь жизнью? Жизнь, она непростая. Вот здесь такая, вы знаете, мне нравится мифология тем, что роль богов очень прикольная, да, то есть вот она не учит, она подталкивает, да, на определенные, в кавычках, подвиги, потому что по-другому ты не выживешь, да, ты такой интересный, да, то есть появляется Гера с интригами, все, раз, Гераклу кинули яда, он зарубил все это самое, теперь давайте искупать все это дело, да, теперь надо с чем-то заняться, потому что жить он уже нормально не может, во дворце непонятно кто, убил там красавицу, жену подогнали, он даже не знакомился с ней. И образ жизни, он проснулся после очередной пьянки, Гераклу женили, очень кайфово такое. Женился, родил детей, все. Что за женщина? Где вот, чтобы он там бегал по лесам за ней, где он ее завоевал на соседнем острове? Вообще ничего нет. Просто принцу притащили женщину в койку. Все. Она с удовольствием вышла за, так сказать, божественного сына. Все, все хорошо. Жить во дворце вообще идеально. Все дети в изобилии. Что Геракл делает с брательником названным и царем-тираном? Она развлекается то на охоте, то на какой-нибудь там посматривает на войну со стороны. Все. Вот где вот здесь вот эта тонкая грань счастья? Да, появляется наша, вот я почему про Ахиллеса начал, потому что появляется очень классный мотиватор Гера. Говорит, ах, ты, говорит, наслаждайся, ты живешь хорошо? Не-не-не, братец, мы сейчас тебе устроим ласковый мать. На тебе кусочка яда. Все, яд одурманил, а так как он убить его не может, божественно, он начинает мочить свою семью. Вот, ему мерещится змея, задушил всех, все. И потом вдруг он решил на подвиги. Геракла потянула на подвиги. Знаешь, куда-то деться. В замке встречать не будут, уже никто никого не ждет. А ну-ка, давай двинемся на подвиги. Все, мы знаем о 7 подвигах Геракла. Да? Первое, да, это лабиринт собственных мыслей. Запутался, да, нить Ариадны. Потом Мирийский лев, да, то есть это его гордыня. Да, то есть царский божественный сын, а что с ним происходит? Это, кстати, надо на самом деле, есть очень хорошо читает Данилин, он как раз рассказывает о подвигах Геракла, есть такая вот лекция, очень прикольная. Там он, где он рассказывает, что такое там гордыня, и все, хорошо рассказывает, медленно, тяжело слушать, включайте скорость 1.5, но можно аудио послушать, он приводит пример античности, как выглядят боги, как выглядят люди. Потрясающая лекция, мы чуть-чуть сузим, опять же, о характере Геракла. Кто воспитывал Геракла? Наша дорогая Гера и опять дорогие женщины. И опять бабы виноваты. Опять бабы. Сейчас, вот, позволь, я на реплику отвечу. Вот когда сказал, вот я изменил интонацию, так я же копировал примерно ту интонацию, с какой большинство женщин, манипуляторш, вот это все доносят. Вот они так. Ну, у тебя, конечно, будет нормальная жизнь, дети. Вот они такая, скучно с такой интонацией. Ну, как все придурки так живут. Либо ты геройски, там, геройски прославишься. Я поэтому изобразил, как в театре изображают, вот такой вот. Вот. Но от этого же суть-то не изменилась. Я же вроде точно изобразил? Точно. Ну, давайте... У нас большинство, тот же Наполеон, который приходил, сейчас перескочим с мифологии к власти, на самом деле Гера – это задача как раз вот женщины-мотиватора и многих жен, кто правильно видит мужа, то есть как они выбирают себе мужчин. Вот, вот если женщина понимает, как он воспитан в семье, у нас же сейчас на это не смотрят. То есть ни одного союза не заключается в таком, чтобы понимать, где была, в какой семье воспитана девушка и кто воспитан там. Да, раньше очень четко, даже в гречестве, да, то есть ему говорили, вот этот дом, вот он так себя ведет, этот пьет вино, этот там, да, лежит под забором, этот воюет, этого нет ноги, то есть ты будешь знать, у них там 10 злотых и 3 вершка, там, горшка серебра, вот ты вот такую ты женщину берешь, она воспитана мамой, умеет там готовить и прачечная, или ничего не умеет готовить, только пьет там или гуляет с девками в монастыре, да, то есть все. Очень четкое понимание. У нас этого нет. И сегодня, да, посмотреть карьеристов мужчин, да, ну, будучи все-таки корпоративным, да, так, на русское слово, то есть такое в разных компаниях, да, то есть при компании человечек в большом сообществе. То есть могу точно объяснить, что происходит. То есть где было больше воспитания, да, мотиватор женщина и мама, они больше имеют карьеру, достигают целеустремленной. Да, они сложные. Да, они в отношении социума, они проблемы. То есть это, знаете, это тот, который там может на корпоративе один раз за 10 лет оторваться. Да, там, понимаете? Это человек, который там, если уже попал в роман, то он там уже крестится, молится и лоб расшиб. То есть это такая, мы говорим о, это такой как Ахиллеса, да, сорвало крышу, ему все равно, даже против своих, он там стреляет с лука, то есть пытается, смотрите, он зашел, он в Трое, он все это порвал, но в то же время он тут же, да, там, его же воины, с которыми он служил там больше 20-30 лет, да, он убивает, чтобы они не приближались к его любви. То есть вот эта вот крышесносность, она находится. Причем это как раз в том моменте, когда... Когда что происходит? Когда происходит одно из самых главных, когда уже мужчина понял свои цели, задачи, и он уже идет, не останавливаясь ни в той, ни иной ситуации. Это важный момент. Что на самом деле происходит в таком моменте? То есть мужчина, вот надо спросить, а чем ты-то сам-то увлекаешься, да? Был у меня такой человек, говорит, а у меня, говорит, осталась охота и рыбалка. Я говорю, ну как давно ты был на этом? Он говорит, очень давно, лет 5 назад. Поэтому даже на рыбалку он выехать толком, на самом деле, ну у него это осталось. Но эти люди креативны. Почему они креативны? Потому что то, что им задают задачи, им приходится мысль. Почему Ахиллес стал классным воином? Вот мы сейчас во всем они виноваты, но они виноваты и в креативности мужчины. Почему креативны? Потому что ему приходилось постоянно совершенствоваться. Смотрите, ведь мотивация Геры была... Да, ты воин, ты защитник Греции, ты защитник греков, у тебя есть четкие задачи, ты сын Бога, у тебя сила уже изначально. То есть даже если бы он родился там, грубо говоря, от какого-нибудь там морально затухшего не от Зевса, вот это за многие года сделало бы из него бы сильного духом или морцем, по-любому он бы стал бы одним из великих воинов. По-любому. То есть представим себе так, что здесь есть одна сторона медали и другая. О характере человека мы говорим. Ему нравится получать это влияние. Ему это нравится. Потому что по-другому он себя ощущает немножко обделенным. Потому что когда это уже приходится как привычка, то есть вот ты пришел утром, вот мы говорим там «доброе утро», да, там «благодарю за завтрак» или еще что. А здесь уже женщина, да, которая спускается с небес, и что она говорит? Ты воин, ты проживешь шикарную жизнь, ты войдешь в легенду, а тебе будет слагать, у тебя не будет детей, да, то есть мы решаем первородного там, да, первого инстинкта, там, размножение, все. Но ты будешь вот тем славным воином для людей. Никто не знал, что я буду разбирать так Ахиллеса, и вот эти легенды обломаются. Ну, я понимаю. Но тем не менее, на ту задачу Гера поставила, чтобы было на кого смотреть. Почему? Потому что на самом деле примеров, да, и мужских авторитетов ставит царя Агамемнона, да, то есть, ну, который разорил Трою, был убит женой в ванной, да, которого увидел сын, который сошел с ума, потому что он увидел, что мама убила его героя отца, авторитета, который 25 лет завоевал Трою. То есть нужны были показать мужчинам, да, нам нужен какой-то этап, на что равняться. На самом деле мужчина равняется внутри на себя, на собственный дух и на свое я. То есть как бы, да, вот, отвечаем за свои собственности. Но это такая очень редкая деталь, да, то есть такие мужчины, это такое на вес золота, такие маленькие алмазики. А вот такие, как Ахиллес, как Персея, нам дает понять характер человека, да, и кто на самом деле дал вот этот характер. Ведь Ахиллес сопротивление, не пойду убивать, и Персея говорит, не хочу на войну, не буду этого делать, да, не трогайте меня. Только когда уже погибает мать, когда уже, то есть некуда деваться, то есть от безвыходности, да, то есть вот этот дух у него просыпается, да, то есть в этом его является смысл, он уже ищет этот смысл и ищет это телодвижение, да, то есть, но вот смотрите, то есть плюсы, есть минусы в мотивации женщины, да, то есть виноваты они или нет, мы как раз сейчас не их разбираем, а вот как раз мужчин с характером, и когда вы посмотрите на близких, почему помогает нам это разбирать людей? То есть по поведению человека. Вот вы замотивировали, видите, он там пошел быстренько за бутылки, сдал бутылки, купил выпить, принес оливье на стол праздничный, все, замотивирован, да? То есть кто его отправил, как вы думаете? Вы видели такого, который подорвался, пошел еще оливье притащил, в единицу. Исключение из правил. Ну, точно не мамой воспитан. Остальное как бы, да, тебе надо сделать это, там, убраться, двинуться, передвинуть стол, да, ты же, ты же мужик, передвинь стол. Стол весит легче, чем пушинка, но заставить двигаться мужчину, это, да, у нас характер женщины. Гера сидит, четкая интригантка, да, которая найдет мотивацию любого момента. То есть у тебя лампочка не горит, в двери гвоздя нет, замок забыл. То есть как так вот? Вот смотрите, у нас два хороших характера человеческих, да, и плюс еще Персей, да, тоже такой персонаж такой интересный. Он от всех отнекивался, но все равно попал в передел, погиб. Но опять же, все двигали. Да, Андромеду, помним, за кого он заступался. Да? Опять Гера, да, у нас. Кто? Мама погибшая. Да? То есть, смотрите, все персонажи женщины. Да? А в глазах ее герои или вот как раз поддавшиеся манипуляциям. Нет, не поддавшиеся на самом деле герои, но со своей долей характера. То есть это как раз формирование женское. И вот в нашем быту мы можем понять, на кого на самом деле больше было дано вот именно женского влияния, четкой вот такой мотивации, целеустремленности. Она была задана женским таким характером изнутри этих женщин. В них сидела хорошая Гера, оставившая след во всех женщинах. Наверное, так можно посудить. Ну, это шутка, конечно, в кавычках. Ну, которая мотивировала бы. И тот как раз, да, на самом деле, опять же, наш любимый Спартак, разделаем его, мы уже его как-то пытались разделать в эфире, но на самом деле здесь как раз было то, что ты сделаешь, и нам будет хорошо. Здесь как раз жена Спартака, она больше была за материальное, закрыть потребности, а второе слабенькое, то есть она как бы отправила, чтобы отнекаться, чтобы никто не мешал, то есть, да, там, потому что все равно будет набеги и все, а если он служит, то как бы земля охраняется. То есть такое, как бы себя оберегала, но не уберегла. И вот как раз Спартак у нас пошел как раз по другому пути. Вот он у нас как раз был одержим возвратом домой. То есть здесь работал инстинкт совершенно другой. Инстинкт самосохранения. У него уже был ребенок, была жена. Инстинкт самосохранения его двигало на войне. Но когда ему обещали, что он повоюет всего 8 месяцев или год, он начал воевать уже, там, его следующая война, следующая, все дальше и дальше. Вглубь в Африку они уходили, то есть войны расходились, и он уже много лет не был же дома. То есть вообще совершенно серьезно. То есть уже можно, он уже редко мог вспомнить в глазах, как выглядит его жена, потому что постоянные стрессы, постоянные военные действия. Потом продажа его в рабство, да, то есть смена царя на троне, то есть его выгоняют как генерал. Он достиг уже высот, он уже как бы свыкся со своей судьбой, что ему приходится воевать за Рим и оставаться, ну, его продают в рабство, да, то есть и там он не ломается, опять инстинкт самосохранения, хочу увидеть жену, да, то есть мотиватор это сексуальности, и как раз вот то, что ты обещал, сейчас нам расширят, что он приедет, будет много пастбищ, зерна, виноградников, да, то есть живет богато, да, то есть здесь была покупка такой души, как бы, вот чем это обернулось, мы уже все знаем, что, опять же, да, то есть он говорит, мне надо дожить или выжить. А еще одна мотивация для Спартака, то есть в Людосе ему говорят, что понравишься обязательно народу, станешь свободным, да, что для него свобода, это вернуться домой, то есть, как бы, да, и на самом деле он не сам ни разу не захотел себе приобрести эту свободу, чтобы вернуться домой. То есть он всегда, как раз вот благодаря вот такому вот воспитанию, точно так же вам, он на самом деле вот с участью был смирен. Да? То есть как бы, да, вот надо быть рабом, значит, буду рабом. Надо там воевать и биться, значит, буду воевать и биться. Все, сказали, делаю. Здесь как раз очень мало влияния именно авторитетного мужского. Он становится другом царя, но его убивают, он умирает. То есть у него и нет уже авторитетов, нет друга. Конечно, он опускает крылья и лапки, опускает очень четко. Он говорит, ну не хочу, а что мне делать? Вот продали меня в рабство, я не хочу ничего делать. Это касаемо вот Спартака. Почему происходит такое состояние? Это как раз влияние. То есть опять же, если мы возьмем тот же Рим и все, то есть не все воспитывались в социуме, и мало было вот такого мужского авторитета. Вот потому, наверное, приходила мифология, и приходили вот именно такие, там говорят, ты можешь, ты молодец, и ты будешь героем. А вот как ты становишься этим героем, и кем ты будешь, уже вопрос другой. Алексей, есть ли там какие-то поправочки, я на ветер, я сейчас скажу. В общем, наш эфир получается довольно-таки противоречивый. С одной стороны, мы видим женщин-манипуляторов, которые манипулируют, которые хотят достичь чего-то, но поскольку они второстепенны на некоторых ролях, поскольку они слабы в чем-то, то они выбирают кого-то, кто их возвысит. И вот этого кого-то, выбранного ими, они куда-то все время направляют, все время вкладывают какие-то мысли, идеи. И вот что Гера, что жена Спартака, вот так вот, ты вот сделай вот так, ты сделай вот это. Ну да, конечно, у тебя есть выбор, но если ты это не сделаешь, ты будешь чмо. И вот они направляют. В конечном итоге те, которые ими были управляемы, они погибают как-то в каких-то странных ситуациях, как или безвольные, либо попавшие в какую-то дурацкую ситуацию. Ну, в общем, получается так. Женщина направляет, женщина получает свои коврижки, а главный герой, который был управляем женщиной, героически погибает. Ну, здорово, женщина осталась наверху. Женщина своего добилась. Ну, вот такое вот у меня впечатление от сегодняшнего нашего эфира возникает. Не так. Мы же рассказываем людям, как им помочь, да, как психология, мифология помогает разобраться в психологии. Можно прочитать за умных много книг и дойти до самого Фрейда. Как кто там сказал, это отсюда, Фрейд сказал, это оттуда, да, тут Хайль сказал, что это от сердца. Нет, мы говорим о совершенно других вещах, о том, что мы видим в характере, как закладывается характер мужчины. И если, допустим, человек не, там, не читает книги по психологии, не собирается разбираться с психологическим портретом, или, допустим, давайте совет дадим нашим женщинам-манипуляторам. Потому что она, если видит, что мальчик так воспитан, то по-другому это ваша, дорогие мои женщины, участь, да, на него давлеть, мотивировать, заставлять его работать, приходить. Ну, давайте возьмем простую современную психологию. То есть появляется какой-нибудь у нас человечек, он говорит, все, вот я приношу там энное количество денег, там 100 тысяч зарплат, все, ко мне больше не докапывайся, я делать ничего не буду. Да, то есть это... То есть я не хочу, вот он там ограничил себя определенным моментом, да. То есть если мы возьмем, что это... в душе там Персей или Ахиллес, то есть, да, хорошая манипулятор женщина, он начнет и зарабатывать, и приносить, и двигаться, да, то есть, которая видит в нем мужчину, хвалит, она же его, смотрите, мы опять же сказали, а я виновата, нет, я же рассказываю, что кроме тебя, так как сына Бога героя, никто этого не сделает, понимаете, да, то есть, это тоже очень важный момент, когда они очень четко давят на определенные такие педальки, которые для мужчин очень важны. А где у него мужской авторитет? Где он с отцом там на охоту походил? Где он убил красивого там бегущего там оленя? Или задрал руками льва? Или там волка? Нету этого. То есть вот этого похода мужского нету. И естественно, да, как бы мы ни хотели оправдать этих мужчин, воспитанных мамой, он все равно... Ему нужен этот мотиватор, этот вдохновитель и толчок. Потому что идея как раз женщины, пусть у кого-то это, назовем так, из идей является, наверное, больше где-то меркантильный, где-то там закрытие собственных потребностей, а где-то это любовь и то, что вот хочется восхищаться, то есть подняться в статусе. Ведь многие женщины хотели там быть замужем за Ахиллесом, потому что это статус, это вход к царю Агамемнону, да, жена великого воина и все остальное. Но он же не женился. И тот же Агамемнон, простите за такое прямоту, ему очень хорошо приводили гетер и все остальное для того, чтобы он не нуждался ни в сексуальных потребностях, ни в чем. Понимаете? То есть вот, опять же, ему легко находиться было с женщиной, находиться в этих развлечениях. То есть вина, даже если Греция голодала, то вино... Да, и все напитки самых дорогих гетер своего времени отправляли к Ахиллесу. Чего не, не баловаться этим? Вот, пожалуйста, тоже с одной стороны. Почему не жить в удовольствии себе? То есть, вот мотивация. Что скажете? Да, в общем-то, сказать-то, возразить тебе трудно. Давай попробуем развернуть с другой стороны. Может быть, нужно нам как-то построить эфир в формате таком. Женщины, если вы не хотите, чтобы вот случилось вот так, то сделайте вот так вот. Мужчины, если вы не хотите, чтобы случилось вот так, то сделайте так. То есть дать какие-то практические, может быть, рекомендации по исправлению сложившейся ситуации. Вот, наверное, тогда практически будет эфир и полезный. Ну, давайте попробуем перевести. То есть для женщин на самом деле мотивация для своих любимых сынов. У нас очень много на самом деле женщин, которые воспитывают в разводе, воспитывают детей самостоятельно. На самом деле не забывайте прививать авторитет. То есть на самом, сейчас есть возможности, очень хорошо для мужчин будет какая-нибудь именно мужская секция, где мальчик сам увидит в мужчине вот эту авторитетность и все. Подбирать сложно, не везде, может, во всех городах это есть. Но постараться выложиться, то есть все равно есть очень серьезные там даже в каких-то пределах мужчина, то есть попробовать с ним как-то задружиться, чтобы он там взял его под крыло, потому что это даст ему самому развитие, а не ждать, что он там на печи пролежит, придет женщина и дальше его двинет там на работу и все остальное. Это практически. Для мужчин, если вы уже были воспитаны женщиной, уже научились, уже даже женились, и вас продолжает женщина мотивировать так, как Гера, то найти именно хобби, которое вы делаете именно себя. Здесь это с самооценкой и самолюбием очень большая беда, как правило. То есть это на самом деле подавляет суть внутреннюю такую мужскую, то есть ему нужно пойти там на оленя, ну, списаться с сообществом охотников, пойти на охоту. Но если пацифист не может там убить зверя или не любит кровь, то есть разное, да, то есть это, ну, хорошо, ну, никогда не стоял на коньках, вот, пожалуйста, может попробовать стать на коньки, да, начать вот этот вот путь своего собственного мужчины. Это сложная задача на самом деле. То есть, находясь там 30 или 40 лет в матрице мамы, да, то есть психологическая матрица мамы, мужчины, вот именно выйти там даже на ту же рыбалку, да, там, ну, на хищника, да, там, не обязательно там выходить в озеро, ой, я тоже ловлю рыбу, значит, у меня это мужское я есть. Нет, это мы говорим о том, как о старике и море, да, когда вы должны провести битву, там, поехать и половить марлина. И отпустить его в океан, да, это пойти на самом деле на акулу, то есть прочувствовать состояние, когда это ваше, там, акула, охота, это, я беру маленькие примеры, их масса, вы сами их найдете, креативнуть надо самому, вот это сложная задача для мужчины, скреативить, набросайте, там, пинбол, еще что-то, да, там, такие вещи для себя отдельно. Это не нужно кичиться, это как бы, ну, назовем так, не надо докладывать жене, что вы пошли играть в пинбол или тащить акулу. Да, то есть не обязательно тащить ее там на Кубу или там в Доминикану за рыбалкой на марлина. Да, это ваш маленький, можете себе позволить. Даже там 100 лет, если вы в браке, это не обида. Если она правда уважает вас, проблем не будет. Ваш там пятидневный улет там с ночевкой и 3 дня рыбалки даст вам вот этот выплеск, да, замотивирует мужское состояние «я». Это если Алексей отвечает на вопрос, на конкретику, да. Но опять же, да, это обязательно должно быть расходиться, то есть разрыв шаблона вашего мозга. Найти то, чем вы не занимались, а не то, что вы делали. Да, я там забивал гвоздь в дверь. Ну, забивал и забивал, молодец. То есть это не тот вариант, я мужчина, если я забил гвоздь или там вкрутил лампочку. Да, это нет, не об этом мы говорим, а о внутреннем я. Но, простите, у нас правда большинство, там 30-40% населения воспитаны были женщины. Очень много браков несостоявшихся. Иногда женщины считают, еще вы учитываете, что, опять же, как бы там не любил бы, Ахиллес вообще никого не любил, потому что это Гера, да, там, то есть в принципе. Почему? Потому что не было кого любить, ну, вот, отдавать. Если Персей-то хотя бы маму любил, это же нам показывают современные, на самом деле, современные браки. Мама обижена на папу, все. Она не любит ребенка и все. Она только тыркает, иди, ты плохо учишься, ты будешь плохо учиться, не получишь конфету, все. Ну где, где это воспитание именно мужчины? Сделай, делай, двигайся и все. То есть постоянно, да, из-под палки что-то. Ну, точно так же постоянно. Посмотрите, ведь кроме боли Ахиллес ни в чем не воспитывался. Биться на мечах, биться на копьях и постоянная, да, защита собственного себя. Ну, как воспитывается воин? Ты постоянно через боль. Где здесь вот эта вот грань, да? Как он мог там? Вот, слава богу, он влюбился даже на последних минутах жизни своей, да, он влюбился в царскую дочь. Что он испытал? Он первый раз с ней там остался, не говорили. То есть она не была гетерой, и он общался с ней нормально. То есть вы понимаете, что такому мужчине на контакт выйти трудно. Если мы говорим о конкретике психологической, первое для мужчины – заставить себя разорвать шаблоны. Второе, вот четко, вот вы шли по этой линии, отошли в сторонку, посмотрели, там вам все знакомо. А вот новое вам не знакомо, и вам надо сделать шаг самому. Не мотивировать. Это знаете, как это? Жена, я пойду в спортзал. Так иди. Ты что ждешь? Опять, вот понимаете, есть же такие люди. Все, со следующей недели пойду в спортзал. А что ты одобрение спрашиваешь? Если ты хочешь со следующей недели идти в спортзал, иди. Тебя же никто не заставляет, да? Но опять же, такое мнение обязательно ставит в известность. Что он пойдет куда-то и обязательно что-то там сделает. Ну, заметьте, ну 100%, ну, даже сколько бы нас сейчас бы там не смотрели в прямом эфире, я думаю, что вот вы просто по семьям, по своим друзьям пройдитесь, обязательно такие заделы есть, вот у кого-то там все обязательно. Он там дозвонится, обязательно по телефону сразу там звонит, и ты знаешь, я вот там что-то решил. Это нам не надо, все, бросила трубку, все, бедный, ничего не решил. Так если ты решил, ты решил или не решил? Ну, реально? Или ты так позвонил, то есть доложиться, одобрение, да, то есть вот это нелюбимая мама. Вот это одобрение, это когда мама не любила, потому что он постоянно двигается, это психологический процесс, который двигается за одобрение мамы. Опять же, Ахиллес же что выбрал? Не выбрал мирную жизнь, любовь, да, где эта любовь? Ну не было этой любви у него с детства, она его не любила. Он выбирает что? Да, войти в легенду. Пойти и завоевать Трою, да, погибнуть, зная заранее, Гера предупреждает его, да, что родной мой, ты как бы, ну, ты там погибнешь, ты не вернешься с Троянской войны, все, но ты в века войдешь. Смотрите, да, человек, который принимает боль, обиды, у которого не было этого чувства любви, что выбирает? Боль, погибнуть, все, но зайти в историю, вот. Как правило, да, вот аварии, опять же, да, там, ну, все. Вот если он там накрученный, агрессивный, да, мама не любила, да, посмотрите, вот в автосервис, возьмите там, кто чаще там приезжает с битыми машинами. Спросите его судьбу злодейку, умрете со смеху. Вот проведите психологический опрос, может, у кого-то есть знакомый в автосервисе. Обязательно, если мама недолюбила, у него часто бьется автомобиль. Обязательно где-то есть царапины разбиты. Обязательно. Ну, вот так вот это. Потому что агрессия, да, он не справляется, понимаете? То есть, ну, обязательно. И обязательно есть конфликты. И посмотрите, того, кого не любила мама, он обязательно, как Ахиллес, он все время воюет. На работе плохой человек, Вася не выполняет работу. Он постоянно находится в конфликте. Избежать конфликта внутреннего и поднять себе самооценку – это разобрать себя очень четко и найти параллельную дорожку совершенно, разорвать шаблон, выбрать для себя четко одно свое желание, которое выполняете вы для себя, дорогие мужчины. Тогда вы не повторите историю Ахиллеса. Вы войдете в историю, но не будете любимы. Вы не сможете бродить, потому что и детей вы не сможете полюбить, потому что вы сами в себе это не открываете. Ну, как-то так, да, то есть Персея, ну, мама любила очень сильно, но смотрите, то есть когда обидели маму, все, Персей взорвался. То есть это такие мягенькие, плавненькие, то есть если только стресс, если у нас конфликт, если у нас там дефолт, тогда мужчина начинает двигаться. Ребята, вам, воспитанные в такой вот нежной любви, но все время мотивированных со стороны, учитесь сами для себя реализовывать. Вот для вас как раз очень хорошо будет многозадачные, такие задачные решения вопросов обязательно, да, такое движение нескольких ступеней, потому что тогда вы будете реализовываться. Ну и опять же, да, для себя проявить именно что-то мужское, не надо бояться. Вот для вас это как раз поколоть дрова, отойти от рыбалки, от постоянной вот этой мягкой домашней уютной обстановки, потому что у этих людей обязательно мягкие диваны, мягкие подушки. Вот, проверьте ради интереса, посмотрите. Вот, у персеев такие, у них состояние, у них должно быть все на лайте, у них нет этих жестких, у него такое все мягенькое, удобное, кресло большое, то есть вот он мягкий звук, там, да, то есть вот персеи еще могут новости слушать. Это такая вот Гера через приемник заходит обязательно. Есть любимая точка радио, точная там какая-то там программа, без которой это не обходится. Это такое вот, посмотрите, вокруг вас есть такие 100% люди, потому что, ну, обязательно они будут именно так себя вести. Ну и давайте вернемся к Спартаку и как бы еще, да, то есть женщина, то есть он женился, нам его показывают уже как взрослого состоявшегося мужчину, который выходит не на свою войну, то есть на самом деле решать конфликты он не умеет, да, и самое главное, что решила конфликт на самом деле жена, которая сказала, что наши границы и наш дом сохранится, если ты, да, то есть как бы оторвешься от дома и все, то есть любовь не пройдет, здесь она права, она ему обещала эту вечную любовь, но все пошло совершенно по другому сценарию, то есть когда мы уходим из одной реальности, то мы попадаем в совершенно другую реальность, он научился жить совершенно в другой реальности, рабской, а ее реальность закончила, потому что никто не хотел, чтобы мотиватор был где-то на стороне и далеко. То есть вот этот его стимул жизни был совершенно далеко, лучше было от него избавиться. То есть и женщину, естественно, отодвинули. Вот это вот любовь на расстоянии. Смотрите, одержимость, да, такие люди одержимы там, например, коллекционируют это, обязательно там какую-то там вот марочку, он там в детстве обязательно кляйсер имел. Ну, я к примеру, сейчас это как вот, это как характер. Вот для таких людей совершенно, то есть от коллекции надо избавиться, да, в доме передвинуть и, да, ну, наверное, сделать для себя, не зря он Спартак, спартанские условия. Для такого человека очень хорошо выходить в походы, спартанские условия. Оно будет давать двигаться, мотивироваться самому, развиваться и быть авторитетом. Очень сложно будет такому папе, в кавычках, быть авторитетом для ребенка. Потому что, в принципе, кроме того, что мама может пахать, такого как бы обязательно мама хает дома, и ребенок это видит. Что папа не авторитет, потому что мама покричала, пожужжала жена. То есть, как бы авторитета дома нет. Вот здесь как раз, если он разорвет, сделает себе спартанские условия, там, натянет через всю комнату гамак и поспит, грубо говоря, хотя бы раз в две недели там, то есть с ковьем, то, может быть, это будет именно помощью для них. И для женщин здесь нельзя унижать достоинство такого человека, потому что он уже в процессе сам себя убивает. Вот если вы помните, мы разбирали Спартака, то есть это суицидник. То есть когда его женщина начинает унижать, убирает авторитеты, ему неинтересно, он не мотивирован жить дальше. Он не может быть авторитетом для ваших детей. А когда мужчина не авторитет для ваших детей, которого вы убили, то поверьте, вы делаете не ему больно, и даже не себе, себе само собой. А детям не на что совершенно опереться. Вот для таких мам, да, то есть а-ля вот эти вот, я называю их такие хорошие служители монастыря, такие женщины любящие, да, вот лучше на самом деле, ну, в кавычках, иногда это в кавычках. На самом деле они любят, они влюбляются, одержимость. Две одержимости обязательно сталкиваются, то есть вот именно в любви. Но нужно обязательно заставить себя, именно самому себя вывести из этого состояния, а женщину научить не портить ваш авторитет в семье однозначно. То есть эти, ну, при разводах вы же наверняка сталкивались, когда женщина хоть все, мужик вот плохой, все, там, все, мама там говорит неправильно, да, у них все, они не совпадают. Это вот как раз у нас как раз прототип именно такого героя, не которого я не люблю, а прототип характера человека, именно такого, как Спартак. Есть ли вопросы, Алексей? Ну, на самом деле, когда я сказал, что вот ты там пришел, что не любишь и так далее, я, конечно, шутил. Ты не относишься к тому, любишь ты, да, и не любишь. Это просто так, ну, что же не скажешь в шутейном разговоре, да, для того, чтобы завязать разговор. Вот из этой же серии. На самом деле, вот то, что ты копнул такие интересные, глубокие темы, это очень-очень важно и полезно для сегодняшнего нашего общества, для понимания женщин мужского склада характера, а мужчинам понимания женского склада ума, эмоционального такого ума. Ведь обрати внимание, мужчина там, по большому счету, делает в большинстве случаев, не все, а в большинстве случаев, большинство мужчин делают что-то, потому что так надо его любимой. Вот его любимый так надо. Вот надо, чтобы он хочет, чтобы шторки новые висели. Мужик пошел там зарабатывать деньги, там шторки эти покупать и так далее. Она хочет там мебель, чтобы была. Он пошел зарабатывать деньги, чтобы мебель. Вот спросить. А что тебе надо? Тебе нужна эта мебель? Говорит, да мне и так все нормально, хорошо. Ну, вот жена просит. Большинство движений мужчин современных, может быть, и в древности тоже так было, это как раз исполнение желаний женщины для того, чтобы ей было хорошо, для того, чтобы она была спокойна, для того, чтобы она была нежная, мягкая, и чтобы он приходил в дом, где все обустроено, где все тепло и так далее. Вот это вот какая-то игра идет, такая вот «ты мне, я тебе», а в некоторых случаях любви как таковой нет. Она использует его, он использует ее. Она использует его, чтобы свои хочушки удовлетворить, а он использует ее для того, чтобы прийти в дом и был мягкий диван. Кстати, вот ты сегодня говорил про рубку дров. Я сегодня этим как раз и занимался. Я рубил дрова там, да, вот вышел там, новый колун себе наконец-то приобрел, давно на него глаз так положил. Вот. Супруг говорит, слушай, дрова у нас лежат там непоколотые, вот сейчас вот там дожди там были, ну такая погода была, да, вот промокли, сейчас мороз начинает, надо в дом там порубить, занести, чтобы подсохли, чтобы печку топить. Ну, и что, Алексей так сказал, ну, жена попросила, значит, надо, и пошел на улицу рубить дрова. Но в итоге Алексей для себя, да, я там, ну, пару часов потренировался с этим там колуном таким хорошим, да, он хорошо колет, прекрасно все, но он тяжеленький же, да, так мышцы поднакачал, здорово, пришел, язык на плече, но нарубил там несколько кубометров, все хорошо, здорово, кому я сделал счастье? В конечном итоге я же себе тоже сделал счастье-то, да, да, и выполнил ее так просьбу, но при этом она же сподвигла меня. И вот, мне кажется, современному мужчине не хватает, знаешь, вот такого вот хозяйского отношения к жизни, вот это вот креативное видение целиком всей, многие перекладывают на женщину. Вот как она скажет, так и будет. Вот хозяина в доме, вот хорошо бы включать, знаешь, так вот, на мой взгляд, проводить такой совет. Так, сели все, что кому надо? Вот мужчина спрашивает, что кому надо. Потом он складывает все в уме, складывает все вот эти вот мозаичные соотношения, получает общие картины и говорит, хорошо, для того, чтобы ты был, делаешь вот так, вот так, вот так, вот так, а для себя делать выводы. Вот женщина вот это вот хочет, значит, нужно вот это, вот это. Тут мы ее остановим, потому что это излишки, а вот это, пожалуй, нужно. Так, ребенок хочет это, тут мы его остановим, а вот и так далее. То есть мужчина должен, с одной стороны, проявлять свою волю, характер, видение целиком, а с другой стороны, наверное, все-таки должен проводить какой-то совет. Это слушать кого-то. Это вот раз. А второе, вот, ты же в своей практике вспоминаю, как-то женщина пришла, жалуется, вот с мужчиной так не получается чего-то, вот мужик вроде придет, а мы расстаемся, а ребенок растет без отца, вот что делать. А я так на нее посмотрел и вижу, что она-то мужиков всех отсеивает сама, ну вот сама просто выкидывает из своей жизни. Хотя вроде так хорошо, и вот потребности у нее есть, и мы по физическому началу, и по ментальному, но вот отсеивает. А парень у нее растет как какой-то такой сопливчик вот в маминой кофточке. И я говорю, скажи, вот ты вот так вот мужчин-то отсеиваешь, вот проблема у тебя видна, а что так ты поступаешь-то? Мы стали разбирать, там много-много пластов вылезло там от бабушки, от мамы, вот в семьях, как она там, вот эти все примеры. И потом говорю, а каким ты хочешь, чтобы был твой сын? И выяснилось в нашем разговоре, что она сына-то, так вот по-честному, видит как некую игрушку, которая ну вот, заменяет ей что-то в жизни. Вот она родила для себя этого сына. И поэтому, когда приходит другой мужчина в ее жизнь, он начинает воспитывать ее ребенка, а воспитывает вот не так, как вот ей бы хотелось. Это тоже один из факторов, что она мужчин выкидывает. И когда мы с ней разобрали, говорю, слушай, а ты вот получишь вот такого слюнтяя, тебя это устроит? Ну вот так вот просто честно спросил, она так задумалась, говорит, не устроит. И вот с этого момента, значит, здесь, то есть долго-долго был разговор у нас, и в конечном итоге она пришла к тому, что как-то вот надо что-то менять. И я говорю, если ты мужчину не допускаешь в своем окружении ближайшем, ну тогда вот найди того, на кого бы хотелось, чтобы твой сын был похож, и ему отдай вот в обучение, в подчинение, в взаимодействие какое-то. Она это сделала. И на самом деле... Парень стал выстраиваться. Вот он попал, когда из женского вот этого вот нежного подчинения себе, ну, нежное подчинение, да, рабское такое. Он когда попал в мужское взаимодействие, вот такое вот, где тренер там был такой серьезный человек, который не давал спуску, который требовал, он стал на глазах меняться, он стал превращаться в парня, настоящего парня, и потом стал мужчиной. А если бы это не произошло, ну, кем бы он был? Был бы очередным альфонсом подколблучником, который бы женщину использовал, но при этом бы залезал под них, как мама сказала, так и сделал. Ну, жена сказала, так и будет, да? Так что вот иногда женщине бывает трудновато разговаривать, потому что эмоциональный фон переполняет, и ее внутренние хочушки, необъяснимые на уровне подсознания, они руководят ею. И вот надо женщинам нашим дорогим, милым понять, кого вы хотите-то вырастить, кого вы хотите рядом с собой потом видеть, кем вы будете гордиться, чьим именем будут называть звезды, корабли, улицы, города, ну чьим именем. Вот этого подкаблучника, которого вы воспитываете только из своих хочушек, как свою игрушку, либо все-таки настоящим мужчиной. Вот если настоящий мужчина, значит, надо что-то другое давать ему, значит, не надо только... свое хотеть, чтобы он исполнил, а чтобы он еще как человек что-то достигал. А это означает, что он должен воспитываться в обществе, где есть тоже мужчины, а не только вы, любимая мама, которая будет им управлять и за него что-то делать и говорить, вот с этой общайся, с этим не общайся, туда езжай, сюда не езжай. И как в анекдоте. Ну вот такие мои мысли сейчас, вот, исходя из нашего разговора, родились. Да, я, наверное, поправлю все-таки кое-какой момент. На самом деле все правильно вы говорите, Алексей, но опять же, вот хорошо, что появился, но я бы не отдавал его совсем в подчинение, то есть неважно, да, то есть давление. Мы никого никуда не отдаем, да, мы учимся коммуницировать и подбираем, наверное, правильное влияние, да. Достаточно, но все-таки есть еще мужчины, и можно найти правильное влияние для мамы-одиночки. Для мамы, ну... как ни крути, внутри женщины, если мы не будем закрывать потребности, то какие мы мужчины, да, то есть обязательно, да, то есть и история это такая маленькая, вопрос же мы говорим о духовности, да, и о чуть большем понимании, почему мы затрагиваем мифологию, это говорит о внутреннем мире, да, вот, женщине не хватает этого тепла, мы же не разбираем, что Гера все время там Зевс конючил, да, то есть ее состояние, как бы, если она не сделает интригу на земле, то наверху там, да, у богов там делать нечего, там же тоже еще были ее дети, боги, то есть с кем она не взаимодействовала. Здесь тоже женщины бывают разные, но мы здесь, наверное, больше говорим о том, что у мужчины всегда есть шанс вырваться, да, то есть шагнуть совершенно в другое место и совершенно самому себя сделать, даже если он уже вырвался и не нашел себе тренера, и не нашел там, с кем себя замотивать, он может во взрослом жизни даже посмотреть нашу передачу, понять, что для него нужно, как для мужчины, создать это движение. То есть вот это, наверное, правильно. Это на самом деле. Вторая ситуация, но все равно мы, как бы мы не хотели, а живем мы ради женщин. Вопрос не попадать на Геру, а то могут и яда подлить, да, и на войну отправить. Тоже такой вариант возможен, да, то есть найти вот это, вот, но это не нужно здесь. А вот как раз найти взаимопонимание, да, и не уронить, вот очень классно бы для семьи, если вы говорите с пользой, да, найти вот это, чтобы мужчина был авторитетом для своих детей, для авторитетом для жены. А вот как раз мы рассказывали о тех персонажах, которые женщина была авторитетом. То есть быть мужчиной авторитетом здесь уже задача очень сложная и очень такая неоднозначная. Вот здесь как раз, наверное, женщины, пожалейте своих рядом мужчин, если даже они не умеют и воспитаны женщины, да, не роняйте их авторитет до конца. Кто знает, какие геройские подвиги Геракла или чего-нибудь они для вас совершат. Ну, наверное, так. Что скажете? Да, я когда сказал подчинение, да, вот это не говорится в рабство. Мужское подчинение, оно более честное, чем женское, вот, да, по-честному так говорить. Женщина все-таки, она через какую-то вот хитрость, через манипуляцию, а мужское подчинение, оно всегда более открыто. И если ребенок попадает в мужское подчинение под отца, либо под авторитета, это на какое-то время, с точки зрения обучения. Дальше он выходит уже как подмастерий, который уже ближе к мастеру, он уже с ним взаимодействует. Это не рабское какое-то взаимодействие. Он чему-то уже научился, и он начинает помогать. Потом он становится партнером. И вот отличие мужского воспитания и вообще отца, отцовского воспитания от материнского, вот в чем заключается. Для матери ребенок остается ребенком всегда. Вот всегда он останется. Ему будет уже 90 лет, а ей там 120, он все равно будет для нее ребенок. А для мужчины, вот для отца, когда ребенок начинает вырастать, становится парнем, там, да, потом он там еще поднимается, он выходит в конечном итоге на равенство. Он становится уже, ну, такое иностранное слово, партнер, жизненным соучастником. Мужчина видит продолжение в своем сыне и в то же время помощника в своей команде, и взаимодействие между ними происходит. А женщина видит ребенка всегда. Вот это отличие. Поэтому, когда женщина отдает какую-то секцию, там подчинение будет, никуда не денемся. Там надо исполнять задачи тренера, иначе вы вылетишь из секции. Ну, у меня нормально все. А со временем происходит то, что он становится уже на равным партнером. Вот отличие мужского отношения от женского. Поэтому здесь не надо бояться, что мальчика отдать в подчинение на каком-то этапе, потому что потом произойдет выравнивание, когда он достигнет определенного уровня мастерства, опыта, знаний. Он войдет в мужскую команду. Вот это очень важно. Поэтому я сказал, подчинение, оно допустимо на этом этапе. И так все устроено. Ведь если мы увидим, и в животном мире так же устроено, и в человеческом мире, до поры до времени, там, до 6 лет. Ну, кто мы такие до 6 лет? Что мы можем делать? У нас ни опыта, ни умений, ничего нет. С 6 до 12 что? Ну, уже, да, мы что-то там кумекать начинаем. А опыт есть? Опыта нет. С 12 до 18 что происходит? Мы набираемся опыта. А вот после 18 только можно говорить уже о том, появились знания, опыт, там, умения какие, и так далее. Вот тут уже присматриваемся. А до этого, извини, ты пока еще учишься. Ты пока еще в команде как подмастерий. Поэтому здесь вот не надо, наверное, бояться вот этого слова подчинения, подчину. А чин – это дело означает. Мы берем авторитетного мужчину и понимаем, что есть чему поучиться. Но зачем подчинение? Ученик – это не подчинение. Ученик – это берет знания. Да, это естественный авторитет. А смотри, мы все равно слово подчинение, почему? Это подавление эго, я. Да, то есть человек привыкнет. Вы учитываете, хорошо, вот он немножко слабенький умом. Да, там или еще чем-то, да. И что получается в результате? Он да, и привык, что его постоянно им командуют. Командовала мама, он ушел, как вы говорите, не в ученики, а в подчинение. Им будет командовать дальше мужчина. То есть авторитетности-то не вырастет. И мы же про психологию говорим. То есть когда, да-да, будет тот же Спартак, который плавал на галере, понимаешь, пока не продали, увидели широкие плечи. Да? Мы же как раз и разбираем эти персонажи. Подчинение здесь вот слово, я, Алексей, корректно сейчас не соглашаюсь. Потому что... Я понял тебя, я понял. Я уточню. Я говорю с точки зрения значимости образа слова. Русское слово «чин» – это дело. То есть это включение в какое-то дело на том уровне, на котором сейчас находишься. Сначала ты ученик, потом ты подмастерье, потом ты мастер. В этом смысле. А то, что ты называешь, называется покорение, покорство. Кор, то есть укор, унижение. Это разные слова, поэтому я применяю наши русские образы. Не покорение, когда тебя покорили, а подчинение, по чину, в деле. Тебя, то есть, в дело вставляют. А в то, что ты говоришь, я согласен. Мы просто говорим одно и то же слово, но разные образы принимаем. Поэтому, когда я говорю подчинение, это включение в дело. И в мужском деле вот это честно. Ты набираешься опыта, и ты становишься равным. А вот покорение, ты раб. И в покорении ты никогда хозяином не станешь, ты все равно останешься рабом. Поэтому я слово «подчинение» применяю с точки зрения нашего родового, ну, образа, русского образа, а не с точки зрения, как это сейчас вот применяется. Я с тобой согласен, потому что, ну, мы говорим одно и то же слово, просто на разные представления. Я вот сейчас как раз эту печку-то я обрисовал, которую мы танцуем. С какой точки зрения я имею это в виду? Почему это слово применил? А вот, в том, что ты, скорее всего, подходит не подчинение, а вот именно... Какое рабское отношение, покорение. Вот я против покорения, потому что когда если покоряют, это все, это раб. И что он от мамы был рабом у мамы, что рабом у какого-то там сильного дяди. Ну, рабом и остался. Вот я с тобой полностью в данном случае согласен. Не, ну то, что вы сказали, подчинение так расшифровали, потому что не все знают. Да? Начнем с того, что... Давайте да, учим. Я поэтому расшифровал, да. Все это понимают, и хорошо, что мы разъяснили, у нас с вами на одной волне. Да, единственное, что для молодых мам, да, не приучить своего мужчину и мальчика покоряться и быть рабом. Это на самом деле так, учить креативу и постараться в социуме, да, найти авторитетность. Если вы замужем, и мужчина ваш там не является авторитетом, поднимите его, потому что влияние это только на ваших детей. Если хотите, чтобы они все-таки отдали вам дань уважения, как родителям, то постарайтесь и авторитет свой, и мужа, то есть не ронять в глазах детей, потому что они сразу идут как раз вот в покорение, в другие там миры, и другого вы ничего не увидите от них. Мифология тоже, тот же, допустим, там же Прокрус, те же там еще куча греческих персонажей, которых мы еще не перечислили, помогает разобраться. Очень легко на сравнениях понять, как воспитывался. Вот вы не знаете, не рассказывает вам человек, в какой он семье воспитывался. Сравнив несколько персонажей, зная немножко чуть-чуть, даже основу психологии, вы понимаете, ага, вот его амбиции, да, там, нет своего мышления, нет своего креатива, понятно. Да, подавление мамы. Да, то есть считайте, что там божественное начало, там нарциссизм и все остальное, да, это там сын Геры и богов. Там. А если уже совершенно другой подход, вы уже видите, его можете на этом легко, то есть, ну, не идет вам, не заходит вам читать там Фрейда, да, умопомрачение или еще что там, все идет из детства. Но вы по портрету можете понять, как себя человек был воспитан, как он себя ведет и почему его поведение для вас может быть непонятно. Да, неверно. То есть, ну, вот для вас это мы разбираем, чтобы мифология помогла тому, кто не хочет читать какие-нибудь умные книги. Вы читаете мифологию, интересные приключения, или того убили, замочили, того отправили, того в ванной зарезали, там, смотрите, а зато изучаете психологию тихонечко, мимоходом. А, вот он какой портрет товарища, вот кто на него повлиял, вот, когда они зашли, понимаете, на саму трое пошли. То есть вот такого плана. То есть обучайтесь, и все будет хорошо. Ну, как бы так. Ну, да, ты так там... шутливо сказал, того утопили, того отравили, того в ванной зарезали, так это все нормально, хорошо. Да, ладно, да. Значит, еще тогда рекомендации, да, тоже мужчинам, тоже вот несколько таких из опыта своего, с мужчинами, когда разговариваешь, мужчина говорит, ну я не знаю, я мамой воспитывался, вот, ну как-то так вот я привык к тому, что женщина лучше меня знает, что по хозяйству сделать. Говорю, конечно же она лучше знает, что нужно по хозяйству, ты-то вот ну, ты на работу ушел, да, возвращаешься, суп там кушаешь, как кашу кушаешь там, да, вещи поглажены, все на месте прибрано, это понятно. Но если ты себя не ведешь как хозяин в доме, вот как глава семьи, ты остался лох маминой кофте, и все. Как бы ты себя мужчиной там ни называл, он что делает-то? Я говорю, а проводи вот такого плана совета, включайся в эту жизнь. Спрашивай, что тебе надо, дорогая. Но спрашивай с точки зрения того, чтобы отсечь то, что эмоционально-наносное женское, где она пытается манипулировать и хватается за все, потому что глаза горят, и оставлять то, что нужно и тебе, и ей, и детям, и вашему семье. То есть будь хозяином, отсеивай излишнюю эмоциональность, отсеивай манипуляцию и приводи женщину к нормальному взаимоотношению, чтобы она понимала, вот он хозяин жизни, вот я за ним замужем, вот он мой защитник, а не так, что я управляю им. Ведь когда женщина по незнанию своему, по своему эмоциональному всплеску начинает манипулировать мужчиной, она в конечном итоге такого мужчину перестает уважать, и в конечном итоге, даже если была любовь, сейчас любовь проходит. Вот это надо понять. Вот тогда парадокс звучит. С одной стороны, женщина пытается им управлять, а когда он становится управляем, она им перестает дорожить, потому что он перестает быть тем самым мужчиной, который, по сути, должен быть защитником, хозяином, направителем и так далее. Он всего лишь навсего раб-исполнитель. А как рабом вообще дорожить? Ну, вот подумайте сами. Вот этот психологический парадокс у женщин встречается. Поэтому задача мужчины – этого не допускать. Быть мужчиной, отсеивать лишнее, проводить такие вот встречи, понимать и иногда... Ну, направлять женщину куда надо. Ну, и себя держать как мужчина. То есть, ну, да, я глава семьи. Но не говорить, что так, все быстро на карачки встали и ползать передо мной, я на вас плевать буду, да? Вот не вот это имеется в виду, а хозяин в хорошем смысле, ответственный, понимающий, любящий. Вот что имеется в виду. Вот тут вот это найти женское и мужское соприкосновение очень-очень важно. И вот эти вот мифы как раз, они показывают нам что? Показывают ведь вот эту борьбу, которая там есть постоянно на Олимпе, когда они друг другу что-то доказывают. А это всего лишь навсего психотипы человеческие, если внимательно посмотрите, и как эти психотипы влияют на жизнь простых смертных. Вот не то, что там на одного Ахиллеса или там еще на кого-то, они влияют на огромное количество людей, которые под этими богами находятся. Они как будто бы гроссмейстеры, которые играют в шахматы или в шашки, там, да, у этих черные, у этих белые. Но только играют-то для чего? Чтобы свою гордыню как-то возвысить, да, показать, какие они крутые. Это как это называется, паны дерутся, а у холопов, да, это... чубы трещат. Вот из этой же серии. Очень хорошо, что мы рассматриваем известные всем какие-то такие примеры литературные, в том числе и вот из Греции. Потому что вот здесь можно прямо так расставлять, кто чего делал и что из этого получилось. Хорошо. Здесь у нас есть несколько реплик, которые, я думаю, мы сейчас уже зададим после коротенькой отбивочки, чтобы уже закрепить, может быть, что-то в нашем эфире и что-то еще дополнить. Алексей, давай поставим отбивочку и перейдем уже к взаимодействию с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Ахиллес, Персей, Спартак. Герои». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Их сегодня немного, но они есть. Димаков пишет мысли в чат. Подчеркнул для себя, греческая мифология – это описание психотипов людей того времени, того региона. Слушал передачу на Народном славянском радио, где очень хорошо описываются психопаты в русской литературе от Гоголя до Пушкина. конце концов, надо поцеловать спящую красавицу. Мысли в чат. Женщина как магнит. Выживает сильнейший. Что-то прокомментируешь? Мне надо, да? Или Алексей, кто это нам скажет? Ну, ты сегодня главный у нас-то, поэтому ты и комментируй, я только дополняю. Хорошо, да. Вернемся. То есть прошел от Гоголя, там, от мифологии. А психотипы на самом деле заложены во всех персонажах. Вопрос, как мы их рассматриваем. Мы рассматриваем мифологию не для того, чтобы учиться видеть психотип, с кем мы общаемся. И один из инструментов – это мифология. Не всем заходят там классики, и поверьте, да, там, если мы возьмем хотя бы там 15-20% населения, вряд ли читали Льва Толстого или там Гоголя или еще что-то, да, или разобрались с этими персонажами в том виде, в котором они есть. А мысли в чат, они хорошие, но помимо этого говорит о том, что человек, во-первых, на ходу, быстрый, юркий, интересный, занимается разными вещами. Вопрос, все ли он сам доводил до конца. То, что он читал много, меня радует. А вот то, что психотипы ему не все понятны, что они глубинны. Мы раскрываем задачи. Задача такая – показать, как человеку, который сложился с точной ситуацией или не понимает, как выйти из ситуации, или когда он находится в точке бифуркации, без возврата. Да, вот как раз обратив на это и разобраться с собственным психотипом, познаешь себя, познаешь весь мир. И как раз посмотреть на близких. Можешь подсказать, сказать, слушай, поведение вот похоже такое, давай посидим. Да, не тратить время на психологов и платить, а именно четко понимать, зачем мы это делаем. Да? То есть мы не проводим эфиры для того, чтобы поболтать или набрать много слушателей. Для того, чтобы это осталось, и кому надо, те подчеркнут знания. Четкие, понятные для них, простым языком и аргументированных сегодня. Да, мы взяли греческую мифологию, но мы и недавно разбирали и трех мушкетеров, да, баламутов и красавцев. Завтра мы разберем, может быть, и мастер Маргарита, и дойдем до классиков, пожалуйста, и Анна Каренина. Нам же вопрос в том, что вся эта почва дает в том, что кому какой заходит инструмент, там и все. Кто-то умеет забивать молоточком, кто-то пилой, кто-то слушает, а кто-то записывает для себя. Поэтому мы, наверное, дадим вот такой комментарий человеку. Пусть не зашла мифология, зайдет мастер Маргарита, может быть, если Алексей позволит. Мы разберем и Воланда, и Маргариту, и кого хотите, и трамвайные пути также, кстати, можем разобрать. А что, у Воланда тоже есть свои проблемы, да? Он, казалось бы, но же высокий уровень-то такой, очень высокий. И что, и тоже там проблемы, да? Тоже, небось, с бабами все связано, да? Ну, посмотрим. Это смотрим. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Ну что, идем дальше. Да, конечно. Ну, кто не коснулся мастера Маргариты, тот вообще ничего в жизни не сделал, мне кажется. Вот мастера Маргариты – это наше все. Там такие пласты разобраны на всех четырех уровнях, что вот удивляешься, как Булгаков вот это все копанул, откуда все это к нему пришло. Ну ладно, идем дальше. Алексей, продолжаем. Идем дальше. Вновь Димаков. Женщина как магнит выживает сильнейший. Вот это вот. Ну, слово «как магнит» очень классно переложил на женщину ответственность. Задайте Диме Тимакову. Он точно мамой у нас не воспитан, потому что опять у него женщина виновата, она магнит. А что ты за ней тогда мчишься? Где ты ее увидел, что ты притянулся? Куда ты вышел, в какой свет, что ты тянешься к этому магниту? Перестаньте, мужчины, перекладывать ответственность на женщин. Может, все станет на свои места? Вот мой ответ на женщину-магнит. Идем далее. Алекс Гудман. Свита формирует царя, принца. Есть такое выражение. А уже потом находится царевна, принцесса. Да, свита, да. Но чтобы создать свиту, давайте так. Если мы вернемся к нашим персонажам, то свита у Ахиллеса была те воины, с которыми бились и понимали, что меньше пострадают. Давайте разберем его воина. У него только было два друга из его воинской чести. Где там свита? И вторая ситуация. Он жил-то на острове отшельником. Они приходили только тогда, когда они шли завоевать следующий остров. Где здесь свита? Да, если мы возьмем Персея, то там вообще нет свита. Это сиротка там был возле мамы, мальчика-рыбака и дяди, который рассказывал страшные истории про небо и про все остальное. Где у Персея свита? И Спартака, что за свита? Да, то есть разнобой, блондин из земель... к Скандинавии, парочку южноафриканских и один эфиоп, где там свита у Спартака. То есть разный менталитет, один был, этот самый, как они называются, вуду поклонники, которые там куколки делали, другие вообще там никакой религии нет, самое они ждали, то есть смерти, идущие на смерть, да, приветствуют тебя. Где здесь свита? У кого? У какого Спартака, Пьесе и Ахиллеса вы нашли свиту? Чтобы создать свиту у личности, помимо эго, эгоизма, знаний и креатива, это все равно, что тоже сказать, даже хорошо, там, Данка спас, вывел всех из леса, у него свита была, он осветил, потому что он сделал выбор, да, здесь классный поступок, вырвал сердце, осветил путь, да, то есть такой, да, дал направление, да, но где здесь свита, они растоптали сердце, растоптали Данка, да, здесь понятие свита, вот как раз свиту создал Агамемнон, царь, которому интересно было, жрать не было на своем острове, пошел острова крушить, понимаешь, собрал самых лучших, нашел подход к Ахиллесу, заставлял и всем рассказывал, что на него ему служит сын бога, да, то есть именно царю, представляете самооценку, как все поняли, у этого была свита, но свита до чего дошла, что когда он, царь Агамемнон же пожертвовал собственной дочкой, когда в Эгейском море остановились их галеры. Да, и чем это закончилось? Он, этот самый, когда жена узнала, что он, когда 25 лет трое там грабил и вернулся с награбленным, а до жены его дошли слухи, что он пожертвовал собственную дочку, чтобы трое взять, она его собственным ножом-то в ванной забила. А когда сын увидел, что жена убила, так сказать, авторитета, который 25 лет, ну, то где? Вот этого была свита. Вон чем закончилась его семейная свита. То есть свита, да, делает короля, но когда король создает эту свиту, то есть когда это воспитание, да, назовем это корпоративной этикой, да, когда люди понимают, за какую идею бьются. Но если тот же Агамемнон, то есть он создал такую этику, что они завоевывают всю Грецию, он будет командовать царь всей Греции, да, то есть, ну, это его были амбиции, закончились ничем, завоевал Трою, но погиб в собственной ванне, так что тут вот свиту надо создать, надо самому себя еще вырастить. Продолжим. Я думаю, ответил подробно. Хорошо, Алексей, давай дальше. Идем далее. Максим Компаниец. Вы правы, мифология – это своего типа психотерапевты того времени. Описание поведения в различных жизненных ситуациях. Идем далее, да? Идем далее. Димаков, думаю, не просто так. Музыка, фильмы, мифы, искусство, история. Не просто так. В размере кривды, правды, только различающиеся. Ну, это как реплика, поэтому если да, есть комментарий, то можешь прокомментировать, но мне кажется, здесь все понятно. Да, идем дальше. Виталий Смагин, реплика. Любовь – это принятие без условий. Мужчина свернет горы, если примет желание своей женщины как свое. Женщина, принявшая своего мужчину, не пожелает того, что может ему причинить вред. Ну, давайте про любовь тогда. Любовь – это чувство. И если мужчина с женщиной на самом деле их там не лбами стукнули и не под вилами загнали в союз, то там уже чувства есть. И здесь не нужно принимать, это значит погубить собственное «я». Мы об этом и говорим. Как раз безусловная любовь, она есть. Вот безусловная любовь матери к сыну привела то, что Ахиллес выбрал себе свою безусловную любовь своей мамы, да, пойти именно и стать легендой, вместо того, чтобы продолжить выращивать виноград, умереть счастливым, осчастливить женщину. Вот смотрите, ваша безусловная любовь, он должен принять. Но мама же, это безусловная любовь ребенка, сына, а это безусловная любовь. И у ребенка к маме безусловная любовь. И на что тогда мама безусловной любови толкнула нашего дорогого Ахиллеса? Сказала, ай-яй-яй, умрешь безвестным, если вырастешь виноград и родишь детей. Иди, и ты погибнешь трое, но станешь легендой. Вот вам на какую жертву, безусловно, любовь кидать. С любовью, с чувством надо, в любви надо жить, чувствовать, но свое «я» терять при этом не обязательно. И принимать все, что там женщина, так сказать, каприз, да, махнула направо, кости полетели, стол накрылся, налево это, да, а потом еще надо ткать красивый станок там для какого-то царя. Это не та безусловная любовь. безусловно, любовь у детей, мы говорили о том, что они воспитаны в таких чувствах. Из-за этого у них было вот пострадало их самооценка и все. Если у вас безусловная любовь дома, и у вас есть дети, и к ним безусловная любовь, и вы в авторитете, супер. Наверное, такой у меня будет ответ. Идем далее. Димаков. У богов нет любви, они ее проиграли. Вся надежда на нас, наверное. Хотя тут написано «взял надежда на нас». К слову, с исследователем не знаком. Мой первый эфир с автором. Воспитан только матерью, которая только своим видом делает так, что я понимаю, перегибаю или нет. Это комментарий на твою реплику, когда сказал, что, скорее всего, там женское начало. Вот Дмитрий написал, что да, на самом деле воспитан матерью. Ты опять попал в точку. На самом деле, то есть по словам и как поведение, агрессивные вбросы, то есть он быстро анализирует, быстро делает, да, на самом деле это из таких и вырастают классные герои, но мотиваторами у них, безусловно, любовь является мама. Судя по всему, мама есть на что обижается. То есть она не обижается на ребенка, она, наверное, пытается заглушить внутреннюю обиду и передает вот такую безусловную любовь своему сыну. То есть он видит и понимает ее даже жестом, взглядом, они разговаривают молча, и он занимает определенное пространство, то есть он выискивает моменты, где может побыть один, побыть с собой на самом деле и расти дальше. На самом деле все шикарно. Найдите себе чисто свое хобби, и где ваше «я» будет реализовываться. Это рекомендация, советов мы не даем. Это будет для вас отдушина, и вы поймете, и, может быть, раскроете еще больше интересных качеств, и вами будут миллионы гордиться, я думаю, даже может больше. Идем далее. Дмитрий Коваленко. В чем заключается главный посыл мифов Древней Греции? В дополнение, есть ли параллели в разных мифах описания одного посыла? Ну, хорошо, очень просто. Посыл мифологии, мы говорим о том, то, какие характеры человека, да, есть. Потому что на самом деле сообщество и формируется, да, там это не только греческая мифология, еще что-то, все связано с нашей русской мифологией, там, и скандинавской, она везде. Посыл один и тот же, показать, на что способен человек, что он умеет и что у него заложено. И если мы читаем между строк, и мы обращаем внимание на детали, а не берем это как вот там кривда-правда, да, то есть, а именно углубляемся. Любая литература, которую вы взяли, если вы прочитали и отложили книжку, и она у вас забылась, это не литература, это ничего. А если вы взяли что-то, прочитали, у вас отложились, и вы смогли этим воспользоваться, это чего? Это тогда ваш мозг работает, и вы делаете анализ и все остальное. Посыл мифологии греческой, любой другой, для того, чтобы показать, насколько. Да, вот скандинавская мифология, если захотите, мы когда-нибудь разберем, она немножко другая. Там показывается как раз вот Один там и все остальное. То же самое, там есть и герои, и все. И опять же, если мы возьмем тех же там героев из этой мифологии, тоже там есть, кто воспитывался отцом, тот у нас и правит как бы Асгардом. А кто воспитывался мамой, как бы был, погиб и все остальное. Обиженный, да, забранный Локи, да, там, кто был, Разбышака, Дебошир и Скандалист, понимаете? Его забрали из другого племени, воспитали. То есть мифология показывает, насколько мы глубокие, интересные, и насколько мы можем сами себя раскрыться, чувствовать, насколько мы можем любить, насколько мы можем добиться авторитета, насколько мы можем вырасти, и насколько мы можем быть совсем никем. Потому что если мы поддаемся, не хотим развязать пуповинку, расти, ответственность переложил, отдал, ну, тогда есть просто такой. Вот мой ответ. Благодарю. Идем далее. Дмитрий Коваленко. Есть ли многоуровневое понимание мифов, которые у всех доступны? И знаком ли сказители с забытыми специально или нет мифами греков? Если можно, Алексей, будьте добры, еще раз повторите вот концовочку. Я два предложения. Я тогда четко отвечу. Хорошо. Я сначала прочитаю. Есть ли многоуровневое понимание мифов, которые у всех доступны? Ну, имеется в виду, которые более читабельны и популярны. И знаком ли сказитель с забытыми специально или нет мифами греков? Да, но с мифами не только знакомы, разные, и доставал, и интересовался, и встречался даже в свое время с людьми, которые занимались и увлекались только мифологией Греции, и изучал, и ездил туда, и смотрел. Но вопрос в том, что то, что нам дают здесь, оно и так очень многогранно. То есть, если взять серьезную мифологию, то иногда и 30-50 лет может вам не хватить изучать. И вот мы взяли с вами несколько персонажей, а у нас всплывает и Агамемнон, и царь Трои, там, и его дочка. То есть, она на самом деле многоуровневая. У нас сейчас слой общего, слой нашего общества сегодня, оно тоже многоуровневое. Да, то есть здесь даже не надо одевать костюмы там, греческих героев для того, чтобы мы находимся в этой такой а-ля в кавычках, да, повторюсь, матрице, где это все и происходит. То есть если мы повнимательнее просто будем, не обязательно, да, там, визуализировать, что там идет. Да, даже за рулем, понимаете, неправильно управляющий, пьяный человек, не думающий о людях на дороге, да, он создает аварийную ситуацию. Вам, пожалуйста, царь Агамемнон. Он же не думает о том, что он разрушает чьи-то жизни рядом и все остальное. Он просто герой. Он выпил и едет за рулем. И, а что я как доеду тут 2 минуты? Куда он доедет? А, кроме того, что он забрал чужие жизни. Вот вам, пожалуйста. Да, мы находимся. И мы здесь. А вот как раз и мы это и рассказываем. Для того, чтобы у вас было понимание больше. Потому что вы столкнулись с человеком, поговорили. И вы уже понимаете. О, вот он. Вот смотрите, да, там 2 минутки. А мы понимаем по вашим смс-кам, там, репликам, понимаем, да, как вы находитесь, где вы. Вот что дает вам психология. Быстрее понимать, четче слышать человека, да, узнавать персонажей, да, внутри там, да, переводя на современный лад. Вот что, это же вам помощь. Это не нам, а вам. Для вас это делается больше, не для нас. То есть, как бы, ну мы же передаем знания. Дальше, наверное. Идем далее. Дмитрий Коваленко, реплика. Возможно, весь посыл всех сказаний, мифов, легенд сводится к освобождению женщины-матери и пробуждению сестры. Ну, загнул серьезно. Но тут пробуждение не надо, то есть не в освобождении, а просто то, что мужчины берут за себя ответственность. Да? Уметь, если мама не отпускает, не режет пуповину, то сестрой ее тоже не надо делать, да, а разрезать, дать возможность ей, безусловно, любить, но не влиять на ваши решения, чтобы вы могли вырасти сами. То есть оставить собственный след, оставить собственное впечатление о себе, оставить свою собственную мужественность, сделать свой род, да, и сделать женщину счастливой, а не уходить, опять же, в ее подчинение, как вы были в подчинении мамы. Я думаю, ответил на вопрос. Да, благодарю. Вопросы у нас все, и я предлагаю подводить итоги и сказать что-то доброе, светлое по нашей старой доброй традиции нашим слушателям и зрителям. Я. Хорошо. Светлое. Ну, опять мы вернулись к тому же самому. Хорошо, что нас слушают, это классно. Продолжайте слушать. Если трудно разобраться в мифологии, пишите в чат, и мы с удовольствием ответим в чате на вопросы. Так что учитесь, развивайтесь, делайте свою собственную мифологию, передавайте любовь детям и будьте счастливы. Неважно, здесь и сейчас. Не завтра, не потом, а здесь и сейчас. Хорошо, на самом деле добрые слова, правильный посыл. Друзья мои, наши эфиры – это практические эфиры. То есть не просто ля-ля-ля мы встретились, чтобы вас развеселить как-то, как это очередное ток-шоу устроить, поспорить друг с другом, показать свою значимость и так далее. Нет, мы в этих эфирах разбираем какие-то ситуации, которые можно в жизни применить, сделав определенные выводы, то есть поработать над собой, понять лучше того, кто рядом со мной находится, понять лучше того, кого вы видите в зеркало, понять лучше, почему вы так делаете, где вот животное начало, которое вами руководит, а где может быть уже человеческое, где мозг подключается, где сознание подключается, разум подключается, а может вообще божественное провидение подключается. То есть хочешь изменить мир, начни с себя. И вот как раз наши эфиры, они направлены на то, чтобы мы вместе разбирались с теми ситуациями и проблемами, которые в нашем мире есть, чтобы убрать их и становиться человеками. Вот для чего. И когда мы берем какие-то известные, ну, может быть, книги, статьи, предания, мифы, мы берем их для того, чтобы на известных примерах вот это глубже копнуть, вывести вот на свет и подарить способы решения проблемы через осмысление себя. Поэтому, если вдруг у вас появляется какая-то проблема, и вы видите какой-то, может, прототип, да, или какое-то явление в литературе, можете писать: слушайте, а вот в моей жизни случилось как у Дюма, как у кого-то там еще, как вот у Льва Толстого, там, «Война и мир», либо как вот у Гамлета, того же товарища нашего Шекспира, на котором постоянно замахиваемся, ну и так далее и тому подобное. И помогите разобраться, что происходит. Вот давай сравним. Вот в моей семье, и вот, например, там у того-то, вот, ну вот, что происходит? Будьте инициаторами, потому что если вы просто потребитель, то ничего хорошего не получится. А если вы все время ищете способы решения возникших проблем и помогаете другим разобраться через то, что вы носите в свет вот эту проблему, мне кажется, это правильный способ решения тех неприятностей, которые в нашей жизни есть. Задумываемся, осмысляем, вместе решаем и делаем мир лучше. Будь добро. Будь добро. Благодарю. Благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира, в свою очередь. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за помощь. А на Народном славянском радио, напоминаю, проходил эфир «Ахиллес, Персей, Спартак, герои». В виртуальной студии в нашей был Владимир Вороной, Алексей Орлов вел эфир, помогал вести эфир я, Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас на сайте slavradio.org работает форма обратной связи. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.